Бегство Рудольфа Гесса. Гесс не дал засечь себя британским радаром и, словно хороший спортсмен, приземлился точно на лужайке перед поместьем лорда Гамильтона, с которым со времен Олимпийских игр его связывали дружеские отношения. «Если он и сумасшедший, то маневрирует, как летчик-ас», — скажет потом английский генерал. На самом деле, Гесс был довольно посредственным авиатором. Никто даже не знал, что он способен управлять самолетом. Гамильтон, друг короля и всех английских лордов, командует полком истребителей как раз в том секторе, который избрал для своего десантирования Гесс. Час спустя Гамильтон официально приглашает Гесса к себе. Самолет Гесса разбился после того, как он выпрыгнул из него с парашютом. Несколько часов спустя из самолета, принадлежащего отделу Ми-6, перед тем же замком катапультируется Киркпатрик. Это лучший специалист отдела Ми-6 по немецким вопросам. В тепле, в замке своего друга, удобно расположившись в кресле перед камином и висящим над ним гобеленом, прихлебывая шотландское виски, Гесс рассказывает, где расположены батареи немцев. Все это похоже на возвращение довоенной ситуации. «Фюрер прислал меня, — говорит Гесс, — потому что желает мира с Англией. Он хочет, чтобы Третий Рейх имел карт-бланш на европейском континенте. Хочет мира между Лондоном и Римом. Готов предоставить Великобритании полную свободу действий в ее империи и на ее морях». Наверняка во время этой беседы идет речь и о готовящемся нападении на Россию, о котором Гесс знает все, знает больше, чем любой представитель верховного командования вермахта. Однако Гесс запоздал со своими предложениями. Они сейчас никому не нужны. Черчилль решил захлопнуть свою дверь перед Гамильтоном, Галифаксом и прочими отпрысками семейства Чемберленов, тем более что впереди уже маячит союз с Россией и Америкой. Кроме того, у него есть ультра, и он поддерживает отношения, которые пока складываются непросто, с черной капеллой. Навязчивые предложения Гитлера, которые делались еще в довоенный период, его больше не интересуют. Да и дела в Англии теперь идут не так плохо. Надо показать Гитлеру свое презрение. Гесса внезапно объявляют сумасшедшим, хотя до тех пор он был совершенно здоров. Может быть, ему предложили выступить на BBC или в другом месте, а он высокомерно отказался? Его превратят в безумца или фантазера, не заботясь о том, что это полностью противоречит всему, что известно о нем и о высших берлинских чиновниках вообще. В результате Гитлер станет заложником, вынужденным играть свою роль до конца. Независимо от того, действовал ли Гесс по собственному побуждению или по согласованию с фюрером. Англичане с легкостью убедят журналистов Германии, а потом и всего мира, в том, что Гесс страдает от комплекса неудовлетворенности. Ему припишут лунатизм, его бросят в тюрьму, за ним будут постоянно наблюдать психиатры. Он будет отбывать заключение в крепости Шпандау, где и закончит свои дни в 80-х годах. Вместо него официальным наследником Гитлера станет Мартин Борман.